А вон, видишь, тучи с севера идут, гроза ночью будет. Я так понимаю, на ночь мы в лесу оставаться не будем. Это как получится? Хмуро пробурчал Яромир и посмотрел на меня. Задумчиво оглядел с ног до головы, поморщился и сказал: «Что ж, могло быть и хуже. Оберег неплохой, амулет говно, но сойдет. Пули в револьвере серебряные, само собой, хорошо. А это что, меч такой?» Ведьмак насмешливо ткнул в железный прут, который я держал в руке. «Неужели опытный убийца чудовищ не знает, как выглядит меч? Я был о тебе лучшего мнения, Яромир. Ха-ха, уел. Выбрось эту хрень. Вот, держи». У ног ведьмака лежал рюкзак и еще что-то, завернутое в плотную ткань. Вот это что-то он мне и вручил. Железный палаш в ножнах, кожаные перчатки с заклепками и фляга с дурно пахнущим зельем. «Что за пойло?» — спросил я. «Ведьмачий эликсир, я не алхимик, чтобы эликсиры варить. Это зелье выносливости. Два глотка сейчас и потом по глотку каждый сейчас. Бодрее идти будешь». Спорить я не стал и отпил зелье. На вкус оно было ничуть не лучше, чем на запах, будто настойка на грязных носках. Сдержав тошноту, я повесил флягу на пояс и спросил: «Ну что, идем? Карту-то взял?» «Конечно, дай взгляну». «Ага, ну, лучше нам пока по дороге пройтись, а вот здесь свернем». «Пошли». Яромир подхватил рюкзак и закинул его на спину. Сегодня, кроме своего серебряного меча, он был вооружен дробовиком. На груди у него крест-накрест висели два патронташа, а на поясе блестело несколько метательных ножей. Ведьмак вооружился до зубов. «В драку вперед меня не лезь», — сказал он. «Делай все, как я говорю. Если что, учти, жертвовать собой не собираюсь». «Приятно слышать», — хмыкнул я. «Хорошо, понятно. А на что ты рассчитывал? Я тебе не телохранитель. Все в порядке, Яромир. Просто я и так это понимал, мог бы не уточнять. Хм, ну ладно, в следующий раз просто брошу тебя на съедение лешему и забуду сказать, почему». «Это ты так пошутил?» — усмехнулся я. «Юмор точно не твоя сильная сторона». «Точно», — согласился ведьмак. «Кстати, я тут подумал, есть и кое-что хорошее в этом походе. Что же, жива за пределами купола сильнее, а в лесу тем более. Так что практикуйся, пока идем. Может, сегодня успеешь пробить родник как положено. А что будет, когда я пробью родник? Об этом ты не рассказывал, и не расскажу пока. Вот пробьешь, тогда объясню. Раньше все равно смысла нет». Я был вынужден согласиться. Теория в обучении магии вообще мало помогала. Все надо было постигать на практике и чувствовать самому. Еще никто не научился колдовать по книжкам, собственно, и книжек почти не было, только разные ведовские исследования. Где-то через километр мы свернули с дороги и двинулись по лесу. Нечисти вокруг было полно, но приближаться она не решалась. Во-первых, действовал мой оберег. Во-вторых, со мной был ведьмак. От него без всякого оберега исходила аура, которая вызывала в нечистых страх. Впрочем, чем дальше мы заходили, тем менее осторожными становились чудовища. Несколько раз на нас даже попытались напасть зверодухи. Они обращались то в волков, то в филинов или других хищников. Но всякий раз Яромиру было достаточно один раз пыхнуть на них магическим пламенем, чтобы зверодухи сбежали. Следуя совету, я на ходу практиковал единение и пытался впитывать живу. Здесь она и правда была значительно сильнее, чем под куполом. Если потоки в городе можно было сравнить с реками, то здесь вокруг плескался бескрайний океан. Так что получалось у меня неплохо. Струйка энергии, затекающая в родник, с каждым часом становилась плотнее, и удерживать ее я мог дольше. В какой-то момент мне даже показалось, что родник почти пробит. Надо было только немного напрячься и... «Стой!» — вдруг сказал ведьмак, подняв руку. Чувство единения с живой пропало. Я выругался про себя, но понимал, что Яромир не стал бы настораживаться просто так. Нахмурившись, он огляделся по сторонам, а потом снял дробовик с предохранителя и сказал: «Целься в голову». «Кому?» — я вытащил револьвер из кобуры. «Сейчас увидишь, кому». Глава 12. «Он давно следит», — понизив голос, сказал Яромир. «С пути нас сбить пытался. Леший? Нет, боровик». В моем представлении боровики были младшими духами. Считалось, что они подчиняются лешим и сами по себе не представляют особой опасности. Но судя по реакции ведьмака, чего-то я не знал. «Разве боровик опасен?» — спросил я, озираясь. «Ты с боровичками не путай. Это они с палец размером. А разве?» «Тише!» — процедил Яромир. «Приближается. Воздух вокруг будто бы загустел. Теперь я ощутил, что к нам подбирается нечто жуткое и очень сильное. Впереди между деревьев маячила большая черная тень, как обрывок ночи среди дня. Она появлялась то там, то здесь, издавая низкий рокот, похожий на медвежье ворчание. Мы с ведьмаком одновременно активировали магическую защиту. Он просто призвал духовную броню, а я нажал на амулет. Раздался хрустальный звон, и в следующий миг Яромир воскликнул. Сзади. Я едва успел развернуться и выставить револьвер. Успел заметить только то, как на меня несется нечто огромное и злое. Ведьмак оттолкнул меня плечом и в упор выстрелил в это нечто. Врезавшись в морду чудовища, серебряная дробь вспыхнула. Раздался оглушающий рев. Теперь я видел, что боровик и правда принял облик гигантского медведя. Он ударил Яромира лапой, но тот успел выставить оберег. Имеется в виду защитное заклятие, а не артефакт, как у меня. Мой сейчас был бесполезен. Боровик был слишком силен, чтобы его можно было напугать. Я вскинул револьвер и выстрелил. Хотел попасть чудовищу в глаз, но промазал. Пуля ударила в бровь, вспыхнула, и от плоти боровика отделилась тонкая струйка серого дыма. «Целься в голову», — сказал Яромир. «Что толку, если даже серебряные пули не могут пробить череп нечистого?» «Назад!» — рявкнул ведьмак, выставляя правую руку. Из его ладони вырвался поток синего магического пламени. Боровик, рыча, попятился. Я отскочил на несколько шагов, держа морду чудища на прицеле. Яромир тоже отходил, продолжая поливать врага огнем. Он остановил заклятие лишь тогда, когда между ним и духом оказалось метров пять. В общем, все разошлись. Первый раунд схватки закончился ничьей, потому что даже магия не нанесла боровику урона. Такое чувство, будто его шерсть сама по себе являлась духовным доспехом. Впрочем, я поторопился с выводами. От морды чудища шел дымок, из ноздрей сочилась черная кровь, почти незаметная на такой же черной шерсти. Медведь облизнул нос и обвел нас с Яромиром тяжелым взглядом. «Чужой!» У меня в голове раздался оглушающий ракочущий голос. «Чужой! Чужой! Смерть! А ну свали из моей башки!» Отмахнулся ведьмак, взмахнув рукой. Он наверняка сумел поставить какую-нибудь ментальную защиту. А я вот сделать этого не мог. Боровик рычал в моих мыслях, не давая думать и вызывая сильную головную боль. «Чужой! Подохнуть! Смерть! Смерть! Смерть! Эспер! Ты как?» Я еле расслышал голос Яромира. «В порядке?» – процедил я. «Лови!» Я левой рукой поймал брошенный дробовик. Ведьмак сбросил рюкзак и обнажил меч. Пустил в него живу, и руны на клинке засветились нестерпимо ярким белым светом. «Не лезь!» – скомандовал Яромир и пошел вперед, на ходу усиливая духовный доспех. Только боровик не собирался драться с ним в рукопашную. Глянув на сияющие руны Перуна и Сварога, он даже отступил на шаг, рыкнул, привстал и ударил двумя лапами о землю. «Сука!» – выругался ведьмак, по колено провалившись в землю. Вместо твердой почвы у него под ногами вдруг появилось болото. Рядом из почвы вылезли корни, гибкие, будто змеи, и острые на концах, как копья. Они с разных сторон набросились на Яромира. Тот был вынужден активно орудовать мечом и защищаться оберегами. А боровик в это время сосредоточился на мне. «Чужой! Сдаваться! Лежать! Умирать!» Ступая медленно и тяжело, нечистый приближался, будто бы гипнотизировал меня, продолжая слизывать текущую из носа кровь. «Лежать! Сдаваться! Смерть!» — приказывал он. Его голос полностью забил мой слух. Следом боровик воздействовал и на другие чувства. Исчезли запахи хвои, мшистой земли и влажного осеннего ветра. Перед глазами потемнело, и все вокруг затянуло черной пеленой. Я мог видеть только жуткую медвежью морду. Глаза на ней вдруг засветились алым, ослепляя меня. Я даже собственное тело почти перестал ощущать, не говоря уже о живе вокруг. И как будто этого было мало, я ощутил, как мои ноги опутало что-то тугое и крепкое. «Корни, надо полагать, сдаваться, смерть!» Размечтался, прорычал я, разжал пальцы, роняя револьвер. Двумя руками стиснул дробовик, поднял его и выстрелил. Раз, два, три, четыре. На пятый раз дробовик издал бесполезный щелчок. Боровик защитился как смог. Творить щиты он явно не умел, поэтому просто отвернулся и прикрыл морду лапой. От нее повалил густой серый дым, один палец оторвало, но нечистый стерпел. Утробно урча, он продолжил идти ко мне. Его глаза ярче засветились алым. «Ну что ж, проверим, кто кого». Как только вспыхнул мой взор, боровик остановился, обнажил клыки и заревел, оглушая меня уже не только изнутри, но и снаружи. «Назад!» — приказал я, разжигая взор на полную силу. «Сдавайся, тварь! Прими смерть!» Чудовище замолкло, будто недоумевая. «Сдаваться! Смерть. Снова прозвучал у меня в голове его голос. Нет, ты сдашься, ты умрешь. Назад. Яростно давя на нечисть взором, я шагнул вперед, отбросил дробовик и обнажил палаш. Сочетание огня в моих глазах и железа в руках заставило боровика отступить, сдаваться. Его голос прозвучал уже не так уверенно. Разбежался, нечистый. Сдавайся сам, и прими смерть от моей руки. Сдавайся. Жестким тоном приказал я. Молодец, эспер, дави. Будто бы издалека раздался возглас Яромира. Я ускорил шаг, приближаясь к медведю. Тот замолк и застыл, не в силах оторвать своего взгляда от моего. Мое зрение прояснилось, вернулся слух, и снова зазвучали яркие запахи леса. Я понимал, что если боровик ударит, мой амулет вряд ли выдержит. Нечистый выпустит мне кишки одним взмахом когтей. Но страха не было, лишь твердая уверенность в том, что я сильнее. Смерть, процедил я, подходя вплотную, и обрушил палаш на голову твари. Кровавая полоса пролегла через медвежью морду. Он истошно закричал, даже не зарычал. Вторым ударом я снес ему половину пасти, а в следующий миг рядом появился Яромир. Серебряный клинок вонзился в одно ухо боровика и вышел из другого. Ведьмак пустил в клинок магию, и тот загорелся синим пламенем. Едкий серый дым повалил из всех дыр и ран на морде медведя. Несколько мгновений, и он был мертв. Яромир выдернул меч, и чудовище бессильно рухнуло на землю. На меня накатило такое облегчение, что я тоже упал, но хотя бы не плашмя, а на задницу. Погасил взор и стиснул веки, борясь с болезненным жжением в глазах. Разжал онемевшие пальцы, которыми стискивал рукоять палаша. В порядке, я почувствовал на плече руку ведьмака. Да, сейчас одно зелье дам, глаза промоешь. Привал минут 15. В ближайшее время сюда ни одна нечисть не сунется. Я только молча кивнул. Вернусь в Москву, обязательно предъявлю претензию ведуну, который обучал меня разнообразию нечисти. Это надо же, он понятия не имел, что грозные боровые и маленькие боровички, хранители грибов, это разные существа. С другой стороны, в княжествах подобных существ почти что вывели. Там больше входу были упыри и другая нежить, а также духи мест, по большей части дружелюбные. Держи. Я открыл глаза и увидел, как ведьмак протягивает мне прозрачное зелье в стеклянной колбочке. Взял его и капнул в глаза. Удивительно, но уже через пару минут жжение исчезло. Я стал чувствовать себя так, будто и не использовал взор. Что это за зелье? Обычное заживляющее, пожал плечами Яромир, забирая колбочку. Ну ладно, не совсем обычное. По особому рецепту, дальнегранский аптекарь специально для меня готовит. Я не стал спрашивать, что за особый рецепт. Вероятно, здесь использовались какие-то части мертвых чудовищ. Яромир взял нож, вырезал у боровика когти и несколько клыков, замотал их в тряпицу и сложил в рюкзак. «Жаль бросать», — пробурчал он под нос. Я был с ним согласен, но тащить такую здоровенную тушу с собой и потом обратно в Дальнегранск было как минимум неразумно. «А ты молодец», — сказал ведьмак, садясь на землю рядом со мной. «Не всякий может задавить нечисть своей волей. Я же дворянин. Нас этому учат. К тому же у меня сильный взор. Еще в младенчестве открылся. Да, хорошая штука этот ваш взор. Жаль, что обычно против простых людей используете. Что ты имеешь против дворян?» Напрямую спросил я, поворачиваясь к Яромиру. Твердо встретив мой взгляд, тот промолчал, а затем вздохнул и опустил глаза. «Девушку помнишь, в которую Кикимора обратилась?» «Да, жена моя была, Светлана. Мы тогда в деревне под Екатеринбургом жили, служили графу одному. Что за граф? Елисеев. Урод, каких мало», скрипнув зубами, сказал ведьмак. «Что снаружи, что в душе. Над слугами своими издевался, говорят, даже пытал их до смерти. Пропадали у нас люди время от времени. Я гвардейцем у него служил, офицером, а Светлана поварихой». Яромир снова тяжело вздохнул и продолжил. «В общем, отправил он мою Светлану в лес. Там поляна была, где дикая земляника росла, приспичило ему пирог с этой земляникой. Плевать было, что Света беременная, а все знали, что в лесу том упырь завелся. Ну и дальше сам догадайся, почему ты не пошел с ней?» Спросил я. «Ты сейчас шутишь или что?» Ненаигранно разозлился ведьмак. «Я там был, своими глазами все видел. Не смог жену спасти, и упыря не смог убить. Только ранили мы друг друга. Он сбежал, а я тело Светы взял и домой понес. Думал, может, целитель сможет ее к жизни вернуть. Знаешь, что граф Елисеев сказал?» Я молча повел подбородком, что его целитель только для аристократов. и спросил, не забыл ли я захватить землянику. Я даже не знал, что на это ответить. Думаю, на моем лице отразился шок, поскольку Яромир, посмотрев на меня, невесело усмехнулся. Вот потому я дворян и не люблю, потому что им пирог дороже жизни простого человека. Я бы так ни за что не поступил, сказал я. Верю, у тебя по глазам видно, что ты человек хороший, но себя так просто не изменишь. Тяжело мне знатным доверять после такого, понимаю. Спасибо, что рассказал, Яромир. Ни за что. Вставай, дальше идем. Зелье хлебни. Какого? А, настойку на вонючих носках. Хорошо, хорошо. Я глотнул зелье выносливости. Мы перезарядили оружие и проверили прочую амуницию перед выступлением. И что, ты убил графа Елисеева? Спросил я. Не я, другие убили. Но я, скажем так, поучаствовал, как это говорится, косвенно. А потом свалил подальше и стал на чудовищ охотиться. Понятно, кивнул я, на этот раз решив не выяснять подробности. А того упырята прикончил? Нет, сбежал он из тех краев. Надеюсь, встречу рано или поздно. Яромир прочистил горло и сплюнул. Давай-ка на карту взглянем. Кажется, мы немного с направления сбились. Я вытащил тубус, развернул карту и обомлел. Ведьмак подошел, тоже взглянул и хмыкнул. Интересно, пробурчал он, она тоже зачарована, что ли? Но я не чувствую магии. Я тоже, Яромир даже потрогал уголок карты. Вот и говорю, интересно, не к добру это, эспер, с чего ты взял? Здесь же путь отмечен. Действительно, на карте появилось то, чего раньше не было. К месту, отмеченному крестом, вела пунктирная линия. И даже более того, возникла красная точка, которая, если я не ошибаюсь, отмечала наше текущее местоположение. Дай-ка, ведьмак забрал у меня карту и внимательно посмотрел. Так, дорога между городом и рудниками, вот она. Но этот якобы путь не от нее начинается, а чуть дальше в лесу. Любопытно. Давай пойдем туда, предложил я. Куда? В начало этого пути? Да. Не просто так он здесь появился. Должно быть, энергия леса на карту влияет. Наверняка. Но мы кучу времени потеряем, недовольно пробубнил Яромир, возвращая мне карту. Не такую уж и кучу. Что лучше? Прорываться дальше через глушь. Следующий боровик может оторвать мне голову. Сам виноват будешь. Буду. Но ты при этом никогда не получишь свои 120 рублей, усмехнулся я. Ведьмак неприязненно взглянул на меня из-под лобья. Знаю, знаю, улыбнулся я. Ты хоть и сказал, что защищать меня не будешь, а все равно защищал. Спасибо, кстати. Но зачем нам дальше рисковать, если есть шанс на безопасный путь? Думаешь, там ковровая дорожка проложена, может и карета для вашего величества готова? Ведьмак развел руками и изобразил корявый реверанс. Не язви, подумай сам, бывший хозяин моего дома был обычным человеком. Думаешь, он бы смог легко пробраться через глушь вот так, как мы? Да его бы первый же зверодух на куски порвал. Ведьмак поджал губы и ничего не ответил, молча признавая мою правоту. Забросил рюкзак на спину, передернул помпу дробовика и буркнул. Пошли. Постоянно сверяясь с картой, мы двинулись к началу пунктирной линии. Моя догадка оказалась верной, красная точка отмечала то место, где мы находимся. Благодаря этому ориентироваться было легко, нечисть больше нас не донимала. Пару раз какие-то мелкие духи швыряли в спину шишки, и водяной, когда мы проходили мимо застоявшегося пруда, обрызгал нас вонючей водой. Хорошо, на карту не попало. Яромир в ответ на хулиганство бросил в пруд кусочек серебряной руды. Язвами теперь покроется, тварина этакая, злорадно проговорил он. Или вообще другое место будет себе искать. Скоро мы добрались до начала отмеченного на карте пути. Подняв глаза от карты, я чуть рот не распахнул от удивления. Среди мрачных сосен неожиданно белела стройная береза. При этом листья на ее раскидистых ветвях были ярко-зелеными, как в середине лета, хотя стоял уже конец сентября. «Твою ж мать!» — выдохнул Яромир. «Эспер, если я не ошибаюсь, это...» Береза как бы осветилась изнутри, и из ствола вышла стройная русоволосая девушка. Одета она была в полупрозрачную белую рубаху до пят, а на голове был цветочный венок. «Не ошибаюсь», — сказал ведьмак. «Это берегиня». Берегини были исключительно добрыми духами. Они помогали людям во многом, в том числе добраться до нужного места целыми и невредимыми. Их сила была мягкой, полностью лишенной агрессии, но настолько противной другой нечисти, что та не смела приближаться к берегиням и людям под ее защитой. По сути, эти духи были этаким сверхмощным оберегом. Маги уже много лет бились над тем, как заставить берегинь служить человеку или роду. Но, увы, любые попытки привязать их оканчивались ничем. Берегини помогали, но были независимы. «Здравствуйте, путники», — улыбнулась девушка. «Идемте». «Подожди», — сказал я. «Куда мы идем? Что там, в конце пути?» Берегиня ничего не ответила, только махнула рукой, мол, «пошли», и зашагала вперед через лес. «Бесполезно с ней говорить», — сказал Яромир. «Берегиня обычно общаться не любит. А ты был прав, однако. Теперь нам никакая нечисть не страшна. Вот видишь», — улыбнулся я. «Все равно не расслабляйся. Берегиня не всемогуща. Ну и практикуйся давай. От нее очень мощная и светлая сила исходит. Действительно, такой шанс упускать нельзя». Я и сам, сосредоточившись, ощутил, как вокруг берегини скручиваются крепкие потоки живы, причем окрашенной доброй как будто целительной силой. Даже мрачный лес вокруг прекратил казаться таким враждебным. Следуя за духом, я вошел в состояние единения. Сразу же сумел поймать поток энергии и направить его в родник. Сосредоточился на том, чтоб удерживать его, и постепенно старался делать сильнее, сильнее, сильнее, еще сильнее. Есть. Я не удержался и упал на четвереньки. Берегиня остановилась и с улыбкой взглянула на меня. «Что такое?» Яромир попытался помочь мне встать. «Из сил что ли выбился? Зелья хлебни. Эй, ты чего ржешь?» Я рассмеялся уже громче и встал на ноги. «Я пробил родник, Яромир. Ну-ка погоди, дай тебя осмотреть. Идем», — ласково сказала берегиня и призывно махнула рукой. «Да-да, пошли», — кивнул ведьмак. «На ходу тебя осмотрю. Надо же, и правда пробил. Рассказывай, что дальше делать?» С энтузиазмом воскликнул я. «В следующий раз ты пока порадуйся и продолжай энергией напитываться. Знаешь, как это делается?» «Конечно, медленно вести по протокам сверху вниз, от одного колодца к другому, от родника к челу, от него к устью и так далее». «Верно, не торопись, главное, а то протоки порвешь, хрен потом восстановим». «Молодец, Эспер, хвалю». «Спасибо, Яромир. Я стал на шаг ближе к тому, чтобы вернуть себе магию». «Ты погоди, это самое простое было. Сложности еще впереди». Путь занял несколько часов, но пролетели они как несколько мгновений. Под защитой берегини идти через лес было легко, несмотря даже на густые заросли. К тому же я был сосредоточен на том, чтобы настроить ток живы в теле. Этот путь я уже проходил, но теперь все было несколько иначе. Непривыкшие к природной энергии духовное тело сопротивлялось. Приходилось напрягаться, но не слишком, чтобы, как предостерег ведьмак, не порвать протоки. «Почти пришли», — через плечо сказала берегиня. «Прекрасно», — буркнул под нос ведьмак и щелкнул предохранителем дробовика. «Будь наготове, Эспер. Как она исчезнет, на нас тут же могут броситься». «Кто? Не чуешь? Ах да, ты же своими колодцами занят. Следят за нами все, кому не лень. Уже целая свита собралась». «Понял», — сказал я. Пришлось отвлечься и приготовиться к бою. Яромир шутить не умеет, да и ни над чем здесь шутить. Мы очень глубоко в лесу, надеяться можно только на себя. Если там и правда алтарь Чернобога, нам точно не сдобровать, процедил ведьмак. Думаешь, берегиня привела бы нас в такое место? Усмехнулся я. Яромир уставился на меня так, будто я открыл ему невиданную истину. Ну да, как же иначе? Берегини просто не могут привести человека туда, где его ждет погибель. Значит, в конце пути нас ждет что-то совсем другое. То, что хозяин карты рассчитывал обратить в богатство. Ну, если у него не получилось, вполне возможно, что получится у меня. Немного осталось. Сейчас увидим, что это. Там, за холмом, сказала берегиня, указав рукой, и улыбнулась напоследок. Прощайте, путники. Спасибо тебе, Яромир поклонился. Я только молча кивнул. Берегиня улыбнулась напоследок и растворилась, словно дымок. В следующий миг воздух вокруг будто потемнел. Со всех сторон раздалось рычание, скрипучие крики и другие неприятные звуки. Зашелестели сухие листья, затрещали ветки. Такое чувство, будто на нас со всех сторон устремилась целая орава нечисти. «Твою мать!» — рыкнул ведьмак, окружая себя защитой. «Готовься!» «Побежали!» — воскликнул я, активируя амулет. «Куда?» «Туда, за холм». Яромир на мгновение замешкался. Видно, он до сих опасался, что на месте находится нечто опасное. Но потом кивнул, и мы сорвались с места. На перерез нам выскочила стая зверодухов в облике разномастных хищников. Пара волков, росомаха, кто-то еще, на бегу я не успел разглядеть. Ведьмак пальнул по ним из дробовика,

подошел к воротам и протянул оберег. Ратник осмотрел его и вытянул руку. Я положил артефакт на протянутую ладонь, а сам отошел на несколько шагов. Около минуты прошло в напряженной тишине, и все это время в нас продолжали целиться. Запах пороха медленно затухал. Потом раздались голоса. Оберег настоящий. Нечистые не смогли бы его носить. Тогда какого хрена сигналка на них реагирует? Вон капитан идет, сейчас разберется. Офицеру доложили о происшествии, и затем он сам выглянул в больницу. Посмотрел на ведьмака и на меня, потом сказал: «Привет, Яромир. А вы, насколько я понимаю, господин эспер Терновский?» «Так точно», по-военному ответил я. «Можете объяснить, почему наши ворота определяют вас как нечисть?» «Есть одна теория», сказал я, взглянув на Яромира. Тот развеял защиту и посмотрел на меня в ответ. Мы как будто пытались прочитать мысли друг друга. Ведьмак понимал, что рассказывать про рощу Берегинь никому не стоит. Не только потому, что я лишусь источника прибыли, но и потому, что это будет опасно для самих Берегинь. Стоит людям узнать, и туда начнут наведываться бесконечные экспедиции, а также браконьеры. Последние запросто могут срубить березы, чтобы продать их древесину в качестве оберегов. Такие обереги даже будут работать, но недолго, а вот прекрасные духи исчезнут. Не говоря уж о том, что по лесу поползет энергия Чернобога. Ведьмак хмуро вздохнул, а потом сказал, будто нехотя: «Мы ночь в лесу провели, Берегиню встретили, ну и это возлежали с ней». «Что?» — не понял капитан. «С Берегиней переспали. Вы с ней втроем, что ли? Что за мысли у тебя извращенские?» — пробурчал Яромир. «Нет, конечно, но она, видать, своей энергией нас напитала, потому ваши ворота реагируют». Офицер обережного корпуса снова осмотрел нас, усмехнулся и сказал: «Кому расскажешь, не поверит. Ладно, побудьте здесь пока. Сейчас ведуна позову, он вас осмотрит». Минут через 15 явился ведун. Он сотворил специальное заклятие и изучил наши с Яромиром ауры, а затем сказал: «Это люди, и они не врут. Благословение на них лежит, но поскольку его наложила Берегиня, то ворота реагируют». «Пропустите», — приказал капитан. «Ты знал, что они нас благословили?» — вполголоса спросил я, пока открывали ворота. Яромир помотал головой. «Значит, и какой эффект мы получили, он тоже не знал. Интересно, однако». Обережники на всякий случай еще раз осмотрели нас, приказали оставить оружие и только затем позволили пройти на территорию рудников. «Уважаемый, подождите». Я догнал ведуна, который был уже в конце тоннеля. «Как вас зовут?» «Михаил», — ответил тот. «Я эспер, рад знакомству. Вы не можете подробнее рассказать, что за благословение лежит на мне и на моем учителе?» «Вы ученик ведьмака?» Михаил удивленно взглянул на меня поверх очков. «Надо же, я думал, Яромир не берет учеников и терпеть не может дворян. Мы нашли общий язык. Так что насчет благословения, что оно дает? А разве Берегиня не сказала вам после соития?» «Нет, вообще удивительно». «Конечно», — ведун погладил козлиную бородку. «Духи очень редко вступают с людьми в плотскую связь. А как же суккубы?» «Впрочем, неважно. Что насчет благословения? Надо изучить. Если у вас есть немного времени, могу заняться». «Конечно, есть», — с энтузиазмом согласился я. «Яромир, идем». «Куда?» — буркнул тот. «Мне долг надо забрать. Потом заберешь. Тебе не интересно, что ли, чем Берегиня нас одарила? Пошли». Кабинет ведуна удачно располагался в здании администрации рудников. Я сначала отдал конверт и заодно спросил, не могут ли мне выдать двух лошадей. «Зачем двух?» – удивился секретарь. «Какой-то груз надо в город доставить». «Нет, со мной идет спутник. Ведьмак Яромир, вы наверняка его знаете. Но могу и груз доставить, если надо». «Ну, вообще-то», – задумался секретарь, — «можем архивные документы передать. Все равно их рано или поздно надо в Дальнегранск увезти, чтоб через портал в Москву отправили. Так что выпишу вам телегу, и сами доедете, и архив доставите». «Вот и славно», — улыбнулся я. «Буду очень благодарен». Выбив нам с Яромиром транспорт, я отправился к ведуну. Тот как раз заканчивал изучать ауру ведьмака и почти сразу приступил ко мне. «Что могу сказать, уважаемые?» Закончив исследование, ведун снял очки и протер их тряпочкой. «На вас лежит благословение, похожее на божественное. Благодаря ему ваш расход магической энергии, скажем так, оптимизирован. На любое заклятие вы будете тратить меньше сил». «Надо же», — буркнул Яромир. «Я заметил, что сил как будто больше стало. Думал, это просто потому, что отдохнул как следует, а тут вон как. Скажите, а почему мы сами не почувствовали благословение? Спросил я. Очень искусно наложено, сильное, видать, берегиня вам попалась. Странно, что не сказала о своем даре, но разбираться в том, как мыслят духи, занятие неблагодарное. Слово в слово, как я сказал вчера в роще. Хотя, если честно, я тоже украл эту фразу у одного из своих учителей магии. Учтите, что многие охранные артефакты так и будут реагировать на вас, как на нечисть, продолжил ведун. Поэтому могу либо снять благословение, либо слегка изменить. Лучше изменить, конечно, воскликнул я, и ведьмак согласно кивнул. Это сложный ритуал, он продлится несколько часов, надевая обратно очки, сказал Михаил. А мне придется потратить много сил. Сколько? Спросил я. Помявшись, ведун ответил. 20 рублей за двоих. Ни хрена себе, возмутился Яромир. Согласны, сказал я. Такие дары на дороге не валяются. Можем приступить немедленно? Да, только нужно пройти в ритуальный зал. Он в подвале. Начнем с меня. Я встал со стула. Яромир, ты можешь пока продать часть из нашей добычи, заодно и долг свой заберешь. Ладно, буркнул ведьмак.